Надежду Васильевну нельзя узнать. Куда делась ее хандра? Со стороны поглядеть, ей 17 лет. Голос у нее звонкий, глаза блестят. Все в доме вздохнули свободно. Она опять гадает. Выходит трифовое письмо. Она его ждет. Получив, запирается в спальне. Поля ехидно улыбается. Печален только Опочинин, а Лучинин, притаившись, выжидает чего-то. Каприза, минуты слабости, порыва, предназначенного другому. «Я сыграл довольно глупую роль», — дерзко говорит он один раз хозяйке наедине. «Я вас развращал все эти годы, но не для себя». «Послушайте, вы ждете, чтобы я вас выгнала? Ах, это было бы кстати теперь, сознайтесь». «Вы совсем с ума сошли, Антон Михайлович?» «Нет, не надо сердиться. Будем говорить по-приятельски. Когда мы познакомились, вы были добродетельны, как мещанка. Извольте, скажу иначе, как попадья. Вас крепким сном спала та, другая, которую я угадал 2 года назад. Помните? Та, которая жила только...» Он медлит 1 секунду, кровь кидается ей в лицо. Сейчас скажет: «В маскараде». Только на сцене, и всех нас сводила с ума. Теперь она встала во весь рост, другой уже нет, мир ее праху. «Вы думаете?» «Убежден. И над этим расцветом вашей души я работал почти 5 лет. Благодарю вас. К сожалению, работал для другого. Я сыграл роль пожилого мужа, который женится на молоденькой. Это обычная история, и я, старый дурак, наказан за самонадеянность. Мне очень жаль вас. Смейтесь, смейтесь. Есть хорошая французская поговорка. Ах, ради бога, не грозите, я так суеверна. Дайте ручку. В конце концов, я все-таки доволен. Развращать добродетельную женщину – само по себе утонченное наслаждение. Подите прочь. Не целуйте моих рук, вы ужасный циник. Пора бы вам угомониться. Отчего не женитесь? А вы отдадите за меня вашу Верочку?» Надежда Васильевна смущена. «Против воли не отдам. Постарайтесь понравиться». «Рад стараться». «А она вам нравится?» Голос Надежды Васильевны выдает ее тревогу. «Очень. В ней чувствуется натура, из нее выйдет интересная женщина». Она сияет и отдает обе свои руки будущему зятю, даже не замечая в своей радости, что он целует и розовые ладони, и пальцы, и выше кисти, чего не смел делать до сих пор. «Ну, довольно. Ее-то, надеюсь, развращать не будете?» «Нет, не буду. Слишком невыгодно». На дворе опять весна. Назревают большие события. Скончался государь Николай Павлович, на престол вступил Александр II. Словно дрогнула дремавшая, притаившаяся Русь. Сбросила с себя снеговой покров земля, и всюду бегут и звенят ручьи. В полях веет волей, возрождением. Творческие силы пробились сквозь ледяной гнет. Зашумело, заговорила долго молчавшая Русь. Зароились затаенные надежды, прозвучали, наконец, невысказанные слова. Осада Севастополя еще длится, но политика незаметно отошла на второй план, как весна неотвратимо надвигается эпоха великих реформ. Новая жизнь возникает на развалинах и трупах погибших. И Опочинина невольно захватила волна. Дни и вечера он с бароном Нольде проводит в заседаниях и комитетах. Все говорят о предстоящей будто бы отмене крепостного права. На расхват читают в «Москвитянине» талантливые статьи Погодина. Нельзя жить в Европе и не участвовать в общем движении. Новые волнующие слова. Они воспламеняют всех, кто молод и смел, кто устал молчать, кто не разучился верить и надеяться.